Как выбирать? Каждое произведение состоит из череды решений и напоминает ветвистое дерево. Работа начинается с семени, из которого прорастает ствол основной идеи. Дерево растет, каждое наше решение тянется ветвью в новом направлении, и чем дальше мы продвигаемся, тем подробнее вырисовываются ее детали. На каждой развилке можно двигаться куда угодно, и от нашего выбора зависит конечный результат. Зачастую наш выбор меняет его радикально. Как решить, куда двигаться? Откуда нам знать, какой путь приведет к наилучшей версии работы? Ответ кроется в универсальном принципе отношений. Определить что-то можно лишь относительно чего-то другого. Оценить предмет или принцип, лишь когда есть с чем его сравнить. Иначе это абсолют, который оценке не поддается. Можно взломать этот принцип, чтобы улучшить свое творение при помощи А-Б-тестирования. Трудно оценить работу или решение, когда не с чем сравнивать. Если сопоставить две опции, наши предпочтения станут ясны. По мере возможности для каждого теста оставляем не больше двух вариантов, иначе процесс чересчур усложняется. На кухне можно пробовать два вида одного и того же ингредиента. Два актера читают один и тот же монолог. Оставляем два оттенка цвета или два варианта планировки квартиры. Ставим их рядом, отступаем и сравниваем. Чаще всего ответ очевиден. Если нет, мы замираем и пытаемся понять, к какому нас все же тянет. Следуя естественному отклику тела, мы склоняемся к варианту, который сулит экстаз. При любой возможности проводите А-Б-тестирование вслепую. Спрячьте как можно больше характеристик обоих вариантов, чтобы предвзятость не помешала справедливому сравнению. Например, некоторые музыканты предпочитают либо аналоговую, либо цифровую запись. Стоит записать и так, а потом придумать способ послушать каждую, не выдавая, где какая. Порой самих артистов удивляет их выбор. Если в ходе А-Б-тестирования вы зашли в тупик, бросьте монетку. Назначьте один вариант орлом, другой решкой и бросайте. Пока монетка вращается в воздухе, вы, скорее всего, заметите, что в душе склоняетесь к одному из вариантов. За какой вы болели? С тем и следует работать. Его и жаждет ваша душа. Эксперимент с монетой закончен еще до того, как она упала. При тестировании не переусердствуйте с отбором критериев. Прислушивайтесь к первому инстинкту. К рефлекторной реакции прежде любых мыслей. Инстинктивный рывок, как правило, самый чистый, тогда как вторая, аргументированная мысль, обычно уже обработана и искажена анализом. Цель – отключить сознание и следовать импульсам. Тут нет равных детям. Они за минуту могут проявить несколько разных спонтанных эмоций, не формируя мнений и привязанностей. По мере взросления нас учат скрывать или подавлять реакции. Это приглушает чувствительность. Если уж и учиться чему-то новому, так это умению освобождаться от любых убеждений, любого багажа, любой догмы, которые мешают нам вести себя согласно нашей истинной природе. Чем ближе мы к состоянию детской свободы самовыражения, тем чище опыт и тем лучше наше искусство. Когда работа окончена, уже никакими опытами не подтвердить, создали мы лучший вариант из возможных или нет. Эти качества не измерить. Мы проводим опыты, чтобы выбрать лучшую версию из доступных. Какой бы путь вы ни выбрали, конец маршрута, если вы до него доберетесь, всегда один. Это работа, которой мы так хотим поделиться, что мысль об этом наполняет нас энергией. Работа, на которую мы смотрим и изумляемся. Неужели это породили мы?